Глава третья, в которой время для друзей, сидящих в пещере, остановилось, и поэтому автор переносит читателя к барону Анри, развившему бурную деятельность. Барон Анри вот уже вторую неделю не ездил на охоту. Даже утренняя часовая конная прогулка была заменена короткой пробежкой. Боевой конь, лишенный своего верного друга, стоял в стойле и обдумывал, кто же виноват. Придя к мнению, что виноват конюх, он взял за правило нещадно кусать того. Ровно в 11 часов из конюшни доносился короткий, но смачный вопль. Это стало привычным сигналом точного времени, и люди сверяли часы. Явно выигрывала от новой ситуации баронесса. Она прекрасно выглядела, поскольку отлично высыпалась, не опасаясь утреннего явления конного барона. И была совершенно счастлива, ведь никто не ездил верхом по замку и не топтал копытами ковры. Теперь она спокойно переступала двери любой комнаты. Там никто не играл в жеребячьи прятки, внезапно появляясь из-за укрытия с громогласным хохотом боевого коня и фырканьем барона, с летящими от обеих пеной, слюнями и брызгами. Конечно, Селин понимала, что многие великие люди любят почудить, и, возможно, шалости барона были лучше, чем, казалось бы, безобидная страсть сэра Энн к утиной охоте. Селин помнила признание его жены, своей старой подруги. «Если бы знала, дорогая, какую пижамку мне приходится надевать на ночь?» Далее последовал жаркий шепот на ушко. То, что она услышала, превзошло все ее фантазии. И каких усилий стоило баронессе не засмеяться, глядя в припухшие от слез глаза подруги? Или в какие нечеловеческие страдания оборачивалась привычка маркиза М. покупать своей собаке бриллиантовые колье и каждое утро выпускать жену погулять. Но иногда и от милых чудачеств нужен отпуск. Поэтому баронесса наслаждалась, словно юная английская леди, впервые попавшая без мамы на Багамские острова. Конечно, скоро здесь все наскучит, и она с радостью вернется в любимую Англию, но пока она совершенно свободна и оттянется по полной. Как приятно было появление мужа в столовой, в элегантном домашнем пиджаке, а не в забрызганном грязью костюме для верховой езды. Она даже прослезилась, когда увидела на его ногах мягкие ботинки из тонкой кожи вместо обычных сапог. В тот день баронесса, женщина практичная и мало верившая в божественную доброту, пересмотрела свое мировоззрение. Перемена в распорядке дня Анри была связана с тем обстоятельством, что он работал. Много и трудно. В кабинет барона сходились данные о ежеминутном состоянии планеты. И информация эта была паршивая. Гольфстрим сдвинулся еще на пару километров к западу. Климат стремительно менялся, и не хотелось думать, что будет с Европой, когда покроются снегом пески Сахары. Ближний Восток сотрясали локальные войны, грозящие перейти в Третью мировую. Америка и Европа ополчились на Россию. Все, словно дворовые мальчишки, пытались доказать, кто из них круче. До глобальной драки было недалеко. В Африке появилась новая эпидемия, вызванная неизвестным вирусом, способным уничтожить половину человечества. На Японию в очередной раз обрушилось цунами. И вновь утечка радиации из изрядно потрепанных предыдущими катаклизмами ядерных станций. В Антарктиде под многокилометровым слоем льда земная кора дала трещину. И никто не знает, что произойдет, когда навстречу льду прорвется раскаленная магма. Это будет пострашнее банального вулкана. Ну и на закуску. В только что принесенном докладе говорилось, что американские ученые обнаружили новый астероид, орбита которого пересекается с Землей с вероятностью 95%. А это означало только одно — всем конец. Или другое — всем неминуемый конец. Или третье — всем большой и неминуемый конец. Тут уж не до конных прогулок. От того, сумеет ли посланная им группа решить поставленную задачу, действительно зависело все. Поэтому ежедневные сообщения Софии он воспринимал как сводки с фронта, а потом еще долго сидел, уставившись в пустой экран, поглощенный своими мыслями. Он был весь в делах, его разум кипел, разговаривая с другими, разговаривал с собой. В тот вечер, когда случилось невероятное и София не вышла на связь, барон сидел в кабинете, пил горькое 5-часовое пиво и изучал сводки новостей. Прямо перед появлением на пороге его кабинета секретаря он читал о загадочной массовой гибели пчел в центральных районах Франции. Поэтому поначалу, глядя на вошедшего, пытался понять, куда тот дел шелковистое полосатое брюшко и несколько лапок. Сообразив, кто стоит перед ним, барон испытал секундное замешательство. «Как поживает ваша жена?» — учтиво поинтересовался Анри, зная, что сотрудники всегда ценят внимание руководителя. «Извините, месье, но у меня нет жены», — прошептал изумленный секретарь. «Она умерла?» — барон был в искреннем отчаянии. «Я никогда не был женат», — попытался уточнить секретарь, но возражать барону было все равно, что кроту рычать на экскаватор. «Это ужасно. Я сразу заметил, как вы осунулись в последние дни», — продолжал барон. «Может, вам взять несколько дней выходных?» «Ничего, я поработаю», — выдохнул секретарь. «Вы мужественный человек», — согласился барон. «Итак, вернемся к делам. Наша группа в Израиле на Мертвом море и не вышла на связь. Через 2 часа доложите, что у них происходит. Кстати, похороны уже были?» «Чьи похороны?» «Вашей жены». «О, Боже!» — воскликнул секретарь. «Ну идите, несчастный вы человек». Барон чувствовал, что он выполнил свой гражданский долг дружеского общения с персоналом. Через 2 часа на столе лежал доклад, в котором указывалось, что группа уехала с утра и в гостиницу не возвращалась. Датчики, находящиеся в их телах, показывали, что все живы и находятся в 10 километрах к югу от отеля. Связь по-прежнему отсутствовала. «Подождем до завтра», — устало решил Анри. На следующий день изменений не произошло. София опять не вышла на связь. «Немедленно определите, где они. Почему это до сих пор не сделано?» Еще через 1 час доложили, что пустой джип обнаружен на площадке перед так называемой пещерой Лота. «Входите внутрь». Через 20 минут поступило сообщение, что группа обнаружена. Все сидят в центральной части и спокойно беседуют с неизвестным мужчиной. Отмечено было также белесое свечение неизвестного происхождения, охватывающее эту зону. «Ждем», — распорядился Анри. «Они знают, что делают. И я ничего не хочу портить. Кто знает, какая магия использована ими и в каких целях?» Прошло еще 2 дня. Ничего не изменилось. Увлекательная беседа в центре пещеры продолжалась, причем ее участники не ели, не спали и не отходили по каким-либо естественным для людей надобностям. Наконец Анри принял решение. «Пусть 2 под видом обычного патруля приблизятся к группе. В зону неизвестного свечения не входить. Если удастся, спросите Софию, все ли в порядке». Ответ показал, что София воспринимает ситуацию как нормальную. Барон решил посоветоваться с женой. Как утверждал кто-то из великих, есть время говорить с женой, а есть время молчать. Теперь предстояло ее найти. Замок был большой, и барон вспоминал ареалы обитания жены. Кажется, она водилась в музыкальной гостиной и в библиотеке. Бодрой рысцой Анри отправился туда и, лишь заслышав звуки музыки, резко притормозил. Догадка оказалась верной. Они повстречались у рояля. Селин наигрывала какую-то мелодию и напевала меццо-сопрано. Рядом сидела горничная и вторила ей низким контральто. Барон всегда подозревал, что они спелись и поют хором. «Дорогая», — начал барон отработанную годами безошибочную фразу, — «ты сегодня великолепна». «Что случилось?» — проницательно ответила Селин. Взгляд ее внимательных глаз всегда беспокоил барона. Вот и сейчас он вздрогнул, словно Голиаф, увидевший, что Давид принялся крутить свою прощу. «Мне нужен твой совет». Опытная горничная поспешно вышла. «Слушаю». «Помнишь, мы послали группу договариваться с высшими силами?» «Конечно. Там еще был этот симпатичный парень. Максим, кажется». Баронесса прошла тонкими ухоженными пальцами по клавишам рояля. Прозвучало что-то романтичное. «Именно. Там 2 симпатичные девушки и 2 парня», — уточнил барон. «И как у них дела?» «Сначала все было отлично. Они носились по миру, пьянство, дебош, секс». Барон замялся, думая, уточнять последнюю фразу или нет. Потом рассудил, что уточнять не стоит. В Каире обкурились и плясали с богом Гором. В общем, все как обычно. Но сейчас они уже 3-ю неделю тихо сидят в пещере и беседуют с каким-то религиозным учителем. Не пьют, не курят, даже не едят. Я обеспокоен. Что за учитель? Не знаю. Не говорит. Барон подумал и справедливости ради добавил. Хотя его не допрашивали. Взять и пытать? Вырулил он к знакомому руслу. «Ну что ты? Пусть разговаривают. Чем тебя это не устраивает?» Мир катится в тартарары. Он совсем свихнулся. Мир всегда был с приветом. Ты не представляешь, что творится сейчас. Представляю, — с улыбкой ответила Селин. Сейчас ты не скачешь на лошади в столовую и не обедаешь в седле. Нашей цивилизации приходит конец. Не волнуйся, у тебя может подскочить давление. Я спокоен, — сказал барон, машинально жуя взятый листок с нотами. Баронесса выдрала у него изо рта ноты, поставила их на пюпитр рояля и сказала. «Думаю, возникла петля времени. Такое иногда случается в пещерах». «Как это?» — не понял Андрей, хотя ему казалось, что он великолепно разбирается во всех видах непонятной чертовщины, творящейся на вверенной ему планете. «Подземные аномальные зоны», — задумчиво начала объяснение баронесса. «Бывает, что в спокойной реке времени словно возникают заводи с коварными водоворотами. Явление редкое, но известное. Феномен появляется и исчезает, поэтому его сложно зафиксировать и изучить». «Я не слышал», — удивился барон. «В таких водоворотах время затягивает человека в бесконечную петлю, выбраться из которой можно не скоро. Известны случаи, когда человек, проведя в такой пещере, как он полагал, пару часов, вернувшись, обнаруживал, что его уже забыли, а жена живет с другим». «Обычная история», — мрачно подтвердил Анри. «И как надолго в такой петле можно застрять?» «Бывает, проходят месяцы или даже годы. В 2001 году турист-японец вышел из пещеры Гулинь, проведя в ней, по его мнению, около 8 часов. Но было достоверно установлено, что он находился там без воды и питья 3 года». «Если они просидят там годы, планета погибнет», — встревоженно констатировал Анри. «Они скоро выйдут оттуда. Если с ними религиозный учитель, он не пропустит праздник Рош-Ашана, и тем более праздник Суккот». «Но это будет только через месяц». «Вот и хорошо. Опасности для ребят нет. В их личном времени пройдет всего 5 часов». «А планета?» «Мироздание подождет. Я тебе обещаю», — улыбнулась баронесса. «Особенно, если ты будешь каждый день надевать чистую сорочку». Барон недоверчиво смотрел на жену. Житейская практика показывала, что ее самые странные выводы и прогнозы почему-то в противовес любой нормальной логике оказывались верными. Он решил подождать. Последовавшие за этим дни тянулись невыносимо медленно на фоне нетерпеливо метущегося ума барона. Все было без изменений. Мир катился в тартарары. Того и гляди, случится всемирная катастрофа, и он будет разлучен с Роджером и отлучен от конных прогулок. А беседа в пещере продолжалась также несуетно. К концу сентября терпение Анри было на исходе. Он рявкнул на дворецкого, отчитал секретаря и дал пинка незнакомой кошке, неведомо как оказавшейся в парке и опрометчиво решившей потереться об его ноги. 2 октября его долготерпение иссякло. Он вызвал к себе начальника отряда специального назначения. «Пора заканчивать эти пещерные посиделки. Надо аккуратно взять моих сотрудников и доставить сюда», — сформулировал барон. «А они захотят поехать с нами?» «Не знаю», — честно ответил барон с повышенным интересом, разглядывая завиток на деревянной крышке своего стола. Опытный профессионал опешил. «Вадима, Ольгу, Максима и Софию». В простом перечислении имен звучало столько драматических оттенков, что позавидовали бы многие великие актеры. «Аккуратно! Взять и доставить? Почему вы говорите отдельными словами? Попробуйте связать их в предложение», — посоветовал барон. «Живыми?» Складывать слова в предложение начальнику спецназа по-прежнему не удавалось. «Вы что, с ума сошли?» «Конечно, живыми и невредимыми». «Как?» «Что как?» «Как это сделать?» Похоже, тот, наконец, пришел в себя. «Ну, не знаю. Закачайте в пещеру сонный газ». «А они уснут?» «Вот вы и проверите это», — заявил барон. Он поднялся, показывая, что разговор окончен. Начальник охраны козырнул и стремительно вышел из кабинета. Он хорошо знал, что взять живым опытного боевого мага вроде Вадима еще никому не удавалось. Тем более, когда тот в компании со злой ведьмой.